но наблюдая различных представителей морской фауны, я в то же время любовался равнинами Атлантиды. Порой из-за удивительной неровности морского дна Наутилус замедлял ход и скользил с увертливостью китообразного в узких проходах между холмами. Случалось, этот лабиринт так запутывался, что становился непроходимым. Тогда подводный корабль, как аэростат, взмывал на большую высоту и, миновав препятствие, снова стремил свой бег в нескольких метрах над уровнем дна. Увлекательное, восхитительное плавание. Оно напоминало полет на воздушном шаре, с той лишь разницей, что Наутилус слепо повиновался руке штурмана. Около 4 часов вечера характер дна, покрытого густым слоем ила, смешанного с окаменевшими ветвями деревьев, начал видоизменяться. Оно становилось более каменистым, как бы усеянным конгломератами, базальтовым туфом, натеками лавы и сернистыми обсидианами. Я подумал, что мы вступаем, видимо, в гористую полосу, которая заступит место нескончаемой равнины. И в самом деле, в то время как Наутилус делал свои эволюции, я заметил, что горизонт на юге прегражден высоким горным кряжем, по-видимому, совершенно непроходимым. Вершина его, очевидно, выступала над уровнем океана. Гранитная стена являлась, видимо, подножием материка или, по меньшей мере, острова, будь то один из островов Зеленого мыса или Канарских. Координаты местности не были нанесены на карту. Как знать, неумышленно ли? И я не имел представления, где именно мы находимся. Но, как мне казалось, эта гранитная стена представляла собой оконечность Атлантиды, лишь малую часть которой нам довелось обозреть. Я не прерывал своих наблюдений и ночью. Консель ушел к себе. Я остался один в салоне. Замедлив бег, Наутилус вольтежировал над массивными взбросами вулканического происхождения, загромождавшими океанское дно. Порой, точно готовясь сесть, он шел, прижавшись к его серым массивам, едва различимым в густой мгле, и вдруг взмывал на поверхность океана. В эти короткие мгновения, сквозь кристальные воды поверхностных слоев, я мельком видел 5 или 6 зодиакальных звезд, что блестят в хвосте Ориона. Долгие часы мог бы я любоваться торжественной красотой моря и неба. Но ставни задвинулись. В этот момент Наутилус как раз подходил к высокой гранитной стене. Как преодолеет он гранитную преграду? Я не мог себе этого представить. Поневоле пришлось возвращаться в каюту. Судно стояло на месте. Я заснул с твердым намерением проснуться пораньше. Но когда утром я вышел в салон, было уже 8 часов. Я взглянул на манометр. Он показывал, что Наутилус всплыл на поверхность вод. Слышались шаги на палубе. Однако ж боковой качки, неизбежные при плавании на море, не ощущалось. Я направился к люку. Люк был открыт. Я выглянул наружу, но вместо дневного света меня окутал глубокий мрак. Где мы? Не ошибся ли я? Неужто еще стоит ночь? Нет, ни одной звезды на небе. И ночью не бывает такой непроглядной тьмы. Я растерялся. Чей-то голос окликнул меня. «Это вы, господин профессор?» «А, капитан Немо», — сказал я. «Где мы находимся?» «Под землей, господин профессор». «Под землей?» — вскричал я. «Но Наутилус идет?» «Идет по-прежнему». «Ничего не понимаю». «Потерпите несколько минут». Включат прожектор, и если вы предпочитаете ясность ситуации, вы будете довольны. Я вышел на палубу и стал ждать. Мрак был так глубок, что я даже не видел капитана Немо. Однако ж, взглянув вверх, я заметил над самой моей головой полоску слабого света, вернее, проблеск света, проникавший через кругообразное отверстие.